Про Степанова Инна Матвеевна пропустила мимо ушей. «А про союзников Лорье ничего не говорит?» — спросила она. «Про англоамериканцев? Он ведь с ними, кажется, встречался». «Про главного из больничного городка говорил», — сказала Катюша. «Уж никак не припомню, в связи с чем. В связи с какими-то своими воспоминаниями, что у этого нового главного дома якобы на стенке висит портрет, фото, конечно, какого-то английского графа». «Английского графа?» — удивилась Горбанюк. «Прям так и висит? Он летчик». «Кто летчик? Ничего не пойму», — даже заволновалась вдова. «Вспомните-ка получше». Но Катюша больше ничего вспомнить не могла, как ни старалась. А старалась она изо всех сил, потому что Инна Матвеевна разговаривала с ней, как со своей, как с товарищем по работе. И горячее чувство бурной преданности вдруг так преисполнило все ее существо, что она сказала громко, таким голосом, каким клянутся: «Я теперь все буду знать, товарищ Горбанюк. Я их всех на учет возьму. И графов этих, и австрийских профессоров, неизвестно с какой целью сюда приехавших, всех на карандаш насажу». Инна Матвеевна слегка порозовела. Она не любила никакой аффектации. «И что это за карандаш?» «Ну-ну», — сказала она, — «зачем уж так всех? Просто вы должны быть в курсе жизни больницы, держать руку на пульсе. Мы живем в острое время. Враги засылают нам свою агентуру самыми коварными способами. В общем, товарищ закадычный, вы не волнуйтесь, работайте. Я постараюсь вас поддержать, несмотря на некоторые печальные факты вашей биографии, от которых, к сожалению, никуда не уйдешь». Катя горько кивнула головой. «Тем лучше, что вы и сами это понимаете». После Катиной первой провалившейся попытки поступить под начало сурового Устименки, товарищ Горбанюк все-таки не сдалась. Сделав выговор рыдающей закадычной и отправив ее домой, Инна Матвеевна позвонила упрямому главврачу и заговорила с ним в новой, кокетливой даже манере. «Вот что, мой враг, — сказала она, — помогите мне. Тут я вас просто прошу по-человечески». «Это новость», — ответил Устименко. «Если по-человечески, давайте. У вас рентгенолога ведь так и нет?» «Как вам известно, нет». «А если нет, то вы должны все-таки взять несчастную закадычную. Не имеем мы права толкать к гибели людей». «Но я-то не...» — начал было Устименко, но Горбанюк не дала ему договорить. «Вы не, другой не, а советский человек, пусть оступившийся, погибнет». «Кто в ответе?» Владимир Афанасьевич молчал. «При первом же проступке вы ее выгоните», — сказала Инна Матвеевна. «Но сейчас, прошу вас убедительно, не отказывайте мне. Дело идет о судьбе человека». На этот раз Устименко сдался. Такое словосочетание, как «судьба человека», хоть кого повергнет в смятение. И Владимир Афанасьевич пробурчал, что приходило, а там видно будет. Катенька пришла и работала так, чтобы оказаться совершенно незаменимой, тем более что рентгеновского кабинета еще не существовало, и закадычная делала все, даже то, что надобно делать няням и санитарам. Так ее научила Инна Матвеевна. А ремонт будущей конторы Горбанюк меж тем подходил к концу. Дверь, вход в отдел, обили по всем надлежащим правилам толстыми железными листами. Но Горбанюк велела железо покрасить еще под ясень. Сделали под ясень, отчего же и не сделать. Потом в толстой капитальной стене долго ковыряли окно из коридора к помощнице Горбанюк, старухе Ветчинкиной, для почты. Потом опять же из коридора провели вовнутрь кадров электрический звонок, а внутри уже мастерили деревянный барьер под ясень, стеллажи, ящики для картотеки, все согласно соответствующей инструкции. Но немножко, как выразилась Инна Матвеевна, модерн, ведь это делу не повредит. Потом все вымыли, вычистили, протерли стекла, повесили репсовые занавески, проверили железные ставни, сейф, привинтили белую дощечку, вход в